Глава третья. За двое суток полета к Шайо корабельный информаторий мог запросто перегреться, ведь помимо штудирования справочников и учебников, я искал там и кое-что личное. Очень уж мне захотелось выяснить что-нибудь путное про эту, ух, хороша стерва, герцогиню Ван Тиль. Едва только вспоминал о ней, так сразу же натуральный стояк начинался. Хоть, блин, об стенку долбись, дыру пробьешь, 100 пудов. Причем, полагаю, такой же конфуз при виде титулованной лейтенантши приключился на станции Полигон 6 у всех бывших рекрутов. Стоило ей лишь выйти на палубу из-за спины капитан-бригадира, как по шеренге пронесся утробный и совершенно нецеломудренный вздох. Ну, прямо как у горилл перед случкой. Хрен знает, сколько времени не видели живой бабы, а тут, нате вам, получайте. Приталенный парадный мундир, юбка в обтяжку, сапоги до колен. Вот прямо взял бы, да завалил ее тут же, на палубе. Так гормоном расперло, аж мочи нет. Сэры десантники, от имени дома Ван Тиль поздравляю вас с началом действительной службы. Мать моя женщина, да от такого голоса можно вообще умереть. Дальше я уже почти ничего не соображал. Мозги из башки вышибло напрочь. Все они в один миг оказались в штанах, без шанса вернуться. А госпожа герцогиня тем временем шагнула вперед и, ничуть не смущаясь, пошла вдоль строя. Она останавливалась возле каждого и что-то негромко спрашивала. Некоторые даже находили силы ответить, другие просто кивали. Лично у меня не получилось ни то, ни другое. Когда подошла моя очередь, в нос шибанул такой букет феромонов, что единственное, что я смог, это выпучить зенки и выдавить из себя странный горловой звук, напоминающий одновременно и собачий скулеж, и писк, защемившего причиндалы хорька, и взрыв, ухватившего добычу тигра. Не услышав ответа на свой вопрос, сиятельная экселленса сначала нахмурилась, но потом скосила взгляд вниз, и на ее лице появилась снисходительная улыбка. «Для всякого воина желание – это вызов, а не препятствие. Удачи тебе, солдат!» – сказала и двинулась дальше, к следующему в шеренге бойцу. Увы, ничего интересного и тем более пикантного о герцогине Ван Тиль в информатории не нашлось. Впрочем, не мудрено. О представителях правящих имперских домов много писать не должны. Это только какая-нибудь разнузданная демократия может себе позволить публично перемывать косточки собственным демократичным правителям. А для нормальной империи сакральность власти – это святое. Только вычищенные от информационного мусора биографии. Только скупые строчки о наиболее важных событиях в жизни известных семейств. Хотя, возможно, я не совсем прав. Просто в военных изданиях светскую хронику, как правило, не печатают и в архивах не держат. Зато на гражданке – запросто. Должны же, в конце концов, обычные подданные где-нибудь выражать свой восторг по поводу разного рода мероприятий, всяких там свадеб, приемов, рождений наследников, выездов на охоту и прочих аристократических развлечений. На земле, насколько я помню, все было именно так, по крайней мере, в те времена, когда на ее карте еще присутствовали настоящие королевства, княжества, герцогства и империи. Конечно, будь я сейчас на земле, то просто набрал бы в поисковой строке что-нибудь типа «герцогиня такая-то, фото в голом виде». И через пару секунд комп выдал бы мне целую кучу картинок. От условно приличных до почти порнографии. Здесь же, понятное дело, даже попытка написать в поисковике что-то подобное считалась уголовным деянием. Под трибунал я попадать не хотел, поэтому действовал максимально скрытно, шифруя свой интерес под абсолютно невинным. Правящие дома, столичные новости, аристократы Бохау или, к примеру, великие женщины Великой Империи. Максимум, что я получил в итоге, это полный список всех правящих домов и неполный представителей высшей знати, среди которых нашлась и моя прекрасная герцогиня. Стандартное парадное фото в полный рост, что тоже неплохо, но гусары молчать не то, что хотелось. Плюс основные детали биографии, когда и где родилась, кто родители, где училась, служила, текущее звание, должность, титул. Судя по дате рождения, экселленца Анцила имела честь появиться на свет 15 дня 5 месяца 424 года со дня основания трона. Ей было сейчас чуть больше 8. Если пересчитывать на земной возраст, то получается где-то 26-27. По местным меркам достаточно молодая. Многие доживали здесь лет до 60, примерно 200 земных и выше. Спасибо развитой медицине и генетическим улучшениям. Тем не менее, несмотря на молодость, мадам уже была замужем. Правда, как удалось выяснить, браки у местных аристократов несколько отличались от простолюдинских. Во-первых, практически все они заключались по расчету, а не из-за любовной химии. Во-вторых, оба супруга пользовались определенными вольностями в отношениях. А в-третьих, каждый при этом оставался членом своей прежней семьи. И при разводе, а они временами случались, легко возвращались в лоно родного дома, не теряя ни в титулах, ни в репутации. Факты достаточно интересные, но, по большому счету, меня они не касались. Каких-то высоких чувств герцогине Вантиль я не питал. Обычная похоть, пусть и довольно сильная. Как-никак первая женщина, которую я здесь увидел. И женщина, прямо скажу, шикарная. Полковник стоял у окна и молча смотрел на вздымающиеся ввысь шпили. Столичная архитектура ему не нравилась. Он больше предпочитал приземистые, в стиле древних эпох, башни и стены с бойницами, какие, увы, мало где сохранились. Даже в его родовом замке был сплошной новодел, и главу великого дома Галья это неизменно печалило. «Садитесь, Гильермо», — не оборачиваясь, бросил он ожидающему у дверей посетителю. «Благодарю, экселленс». Когда приглашенный уселся, полковник перестал, наконец, любоваться столичными видами и развернулся к гостю. «Итак, что нам удалось выяснить?» «Увы, экселленс, похоже, что нашему императору осталось совсем немного». «Сколько?» — резко бросил хозяин дома. «Источники говорят, 2-3 центады». Полковник неспешно прошелся по кабинету. Третий срок избираемого раз в 6 лет императора заканчивался лишь через 2,5 года. Неожиданная болезнь ломала все планы. Мало того, она приключилась в самый неподходящий для дома момент. «Другие извещены?» «Пока нет, экселленс, но, полагаю, не позже, чем через неделю. Об этом будет говорить вся столица». Глава Великого дома подошел к сидящему за столом подчиненному и, показав жестом, что вскакивать ни к чему, занял место напротив. От его льдистого взгляда Гильермо невольно поежился. Герцог Дарий и, по совместительству, начальник департамента контрразведки имперской безопасности шутить не любил. Чувство юмора у него, если и было, то довольно своеобразное, и оценить его чаще всего могли лишь внезапно выпущенные на волю подследственные. «Плохо, все это очень плохо», — процедил сквозь зубы герцог. «Сперва Коэн Ван Тиль, теперь император. Все старые комбинации можно смело посылать к демонам». Гильермо кивнул. Его патрон был прав на все 100. На предыдущих выборах император ясно дал всем понять, этот срок у него последний. По окончанию он уйдет на покой. Главным претендентом на трон на следующие 6 лет считался глава дома Ван Тиль. Однако его внезапная смерть, приключившаяся 2 центады назад, спутала карты всем основным игрокам. Коалиция из 9 великих домов начала стремительно распадаться. Экселленс Коэн, к несчастью, не оставил после себя завещания, поэтому правящий дом Ван Тиль минимум на 5 лет остался без сюзерена. Формально соправителями выступали все 5 сыновей почившего в Бозе герцога. Все они одновременно получили высокий титул отца, но в итоге главой дома должен был стать кто-то один. Сумятицу вносило и то, что вместе с братьями герцогиней Ван Тиль в одночасье стала и единственная дочь усопшего. Год назад старый герцог отдал экселленсу Анцилу замуж за племянника шефа имперской контрразведки. Пока Коэн Ван Тиль был жив, этот брак являлся залогом союзнических отношений 2 великих домов. Сегодня он превратился в бремя. Супружеские узы новоиспеченной герцогини с лицом, внезапно оказавшимся ниже ее по статусу, считались теперь мезальянсом. И эту связь герцогине требовалось или разорвать, или отказаться от нового титула и навсегда уйти из прежней семьи. Экселленса, если верить источникам из ее окружения, склонялась к первому варианту. Для дома Галья это могло стать тяжелым, но отнюдь не смертельным ударом. Если бы император досидел свой срок до конца, герцог Дарий наверняка нашел бы возможность, если и не вернуть беглянку, то хотя бы минимизировать последствия аристократического скандала. Однако, увы, сегодня время играло как против полковника, так и против его конкурентов-партнеров. Последние, по формальным причинам, просто не успевали выставить своего кандидата на выборах, а Галья из-за предполагаемого демарша Анцилы лишались поддержки Ван Тилей и еще нескольких союзных домов. Никто не мог предсказать, кого при таком раскладе выберут новым властителем Великой Империи. В долгой истории государства Бохауф подобного еще не случалось. Кризисы, конечно, бывали, куда без них. Но всякий раз преемники трона были известны заранее. И борьба между правящими домами заканчивалась задолго до выборов. «Есть предложение?» Полковник снова упер взгляд в Гильермо, и тот снова поежился. «Я, право, боюсь, экселленс...» Начал он неуверенно. Полковник молчал. «Это может вам показаться бестактным или даже...» Полковник недовольно поморщился. «Хватит уже. Если есть что сказать, говорите. Мы не на светском рауте». «Как прикажете, экселленс». Гильермо набрал в рот воздуха, мысленно сосчитал до трех и принялся говорить. Его карьера, а возможно и сама жизнь, висели сейчас на волоске. «Рядовой вид Ал!» Я вышел из строя и, чеканя шаг, промаршировал к центру плаца. Строевая подготовка в войсках империи, как ни странно, до боли напоминала земную. Ну, или прусскую, если на старый лад. Хотя отличия, безусловно, имелись. Движение, например, следовало начинать с правой ноги, а не с левой, и тянуть ее сильно не требовалось. И разворачиваться надо было не через левое плечо, а через правое. «За проявленные в бою умения и упорство рядовой первого года службы вид АЛ награждается нагрудным знаком «Отвага». «Слава империи! Слава!» — грянул выстроенный на полосу батальон. Получив награду, я тем же парадным шагом вернулся на свое место в строю. «Капрал Харберт!» — выкрикнул штаб-майор имя следующего награждаемого. Вообще, в недельной давности боя на планете Лирита отличилось все наше отделение, начиная от командира, сержанта Эу Оулда, имя которого из-за неудобоваримого произношения все сокращали до Эулда или же до Эда, и заканчивая мной, не нюхавшим плазмы и лазера желторотиком. Но награждать, тем не менее, решили только троих из восьми, чтобы типа других не из нашей системы не раздражать. Вроде как в высадке и последующей за ней жестокой баталии участвовало около 1000 человек, а отмечают опять только десантников. Хотя чему там завидовать, лично мне было не слишком понятно. Сводный отряд 37-го имперского легиона сформировали на основе бригады штурмовой пехоты, присоединив к ней пилотную группу, группу тяжелых машин и всего лишь один взвод десанта. 25 тактических единиц, 3 боевых отделения. Но именно ему, по старой доброй традиции, выпала честь первыми высаживаться на Лириту, захватывать плацдарм и расчищать место для остальных. С задачей мы, в общем и целом, справились, причем без потерь, накрошив целую кучу атакующей саранчи. Эти полуразумные твари, как я узнал позднее, путешествовали среди звезд в режиме гибернации, в специальных капсулах-биококонах. И когда на пути обнаруживалась обитаемая планета, коконы просто падали на поверхность. Проснувшиеся пассажиры выбирались наружу и начинали банально жрать все живое. Чтобы уничтожить биосферу планеты, рою обычно хватало 2-3 недель, после чего среди саранчи появлялись матки. Вокруг маток образовывались новые коконы. А когда их формирование завершалось, рой вновь отправлялся в космос. Бороться с этими гадами было трудно, но можно. Их главным оружием являлась внезапность, а еще они умели плеваться плазмой, нарушать связь и ставить энерго- и гравиэкраны. Основной принцип борьбы с ними заключался в том, чтобы успеть вдарить по тварям в самом начале, пока рой не разбух и не расползся по всей планете. Как показали исследования отдельных захваченных особей, все они являлись генетическими конструктами, созданными с одной единственной целью – очищать небесные тела от органической жизни. Вот только кто и когда их придумал и для чего запустил в обитаемый космос, оставалось загадкой. С этим набегом службы оповещения сработали более-менее вовремя. Лирита являлась старой имперской планетой, военных частей на ней не было. Зато спасательных и полицейских с избытком. Эвакуация населения из опасных районов заняла около суток. Столько же ушло на сооружение жиденького защитного периметра. А затем непробиваемые из обычного оружия коконы начали разрываться. И оттуда сплошным потоком хлынула саранча. К моменту нашего прибытия на орбиту Лириты, твари уже сумели преодолеть периметр в двух местах и начали расползаться по территории. Атаковать пришлось сходу, без предварительного развертывания и доразведки. Спуск к точкам прорыва проходил по баллистической траектории. Тормозные системы включались буквально у самой земли. Запредельные перегрузки мы выдержали только благодаря гравикомпенсаторам и удаче. Наше отделение двумя УДБ, универсальные десантные боты, в прямом смысле этого слова рухнуло на головы насекомых. Сразу поставить экраны они не успели, а потом это стало просто бессмысленно. Плазменные щиты свободно простреливались рельсотронами, а гравитационные легко пробивались из лучеметов. Минут за 15 проходы для приземления транспортников были расчищены. Здоровенные космические посудины садились одна за другой и, выпустив из своего чрева очередную партию техники и пехоты, резво взмывали вверх, спеша поскорее уйти из опасной зоны, туда, где запущенные противником гравиволны уже не могли их достать. Всего за 10 минут на плацдарм высадились два батальона штурмовиков. Наша помощь им больше не требовалась. Мы вновь погрузились в боты и прилетели к дальнему краю периметра. Связь пока что отсутствовала. Комплексы ГРЭП, грави и радиоэлектронной борьбы на планету еще не спустились, поэтому действовать приходилось по старому, разработанному перед высадкой плану. Согласно ему, на дальнем конце высаживался еще один батальон штурмпехоты. Все бы ничего, но его командир, уж и не знаю, по какой конкретной причине, то ли захотел стать героем, то ли просто по глупости, решил атаковать сранчу сходу, как мы, без огневой поддержки и маломальской разведки. Ховер-броневики проломили периметр, а следом за ними в зону рванули обвешанные оружием пехотинцы. Забыли, блин, что любая брешь – это не только вход, но и выход. А насекомые по ту сторону, похоже, только того и ждали. Умывшись кровью, штурмовики откатились назад. Преследующие их твари повалили наружу. Наши два УДБ заняли позиции чуть в отдалении, на двух высотках, между которыми отступала пехота. Самое трудное оказалось дождаться момента и не начать стрельбу, пока саранча целиком не втянется в дефиле, а дальше было уже дело техники. Боезапас мы истратили почти подчистую, но, к счастью, к этому времени штурмовой батальон успел перегруппироваться и остатками сил пошел в контратаку, а там и подмога наконец подоспела. Над полем сражения зависли машины ГРЭП, связь полностью восстановилась, заработали системы целеуказания и наведения. И где-то за пару часов саранчу раскатали в хлам точными ударами с воздуха. Потери штурмовиков, как потом выяснилось, превысили в этом бою 100 человек. 34 из них безвозвратно. По окончании операции по этому поводу даже расследование провели, причем обвиняли в этих потерях почему-то десант, что мы, мол, якобы слишком долго тянули с прикрытием отступающих. На уровне легиона обвинения против нас отмели и даже наоборот наградили. Однако все могло измениться в худшую сторону и в самое ближайшее время. Со дня на день в легионе ожидали прибытия столичной комиссии. По слухам, ее возглавлял кто-то из управления безопасности. А с безопасниками у армейских нормальные рабочие отношения складывались отнюдь не всегда. «Батальон направо! К местам дислокации! Воротно! Шагом марш!» Две сотни пар солдатских, сержантских и офицерских ботинок дружно грохнули по бетону. Шагов через 100 наша рота свернула направо, на главную улицу военного городка. И в ту же секунду спереди послышалось громкое «Песню запевай!» Ну что ж, песню так песню, это мы могем. По аллеям тенистого парка с новобранцами гуляла вдова. Новобранцев вдвое стало жалко, и вдова новобранцу дала. Каюсь, это была моя инициатива – выдумать для подразделения новую песню. Ничтоже сумняшися, я сплагиатил не только мотив знаменитого марша «Прощание славянки», но и его хулиганское переложение на дворовый лад. Как это ни удивительно, новую строевую здесь приняли на ура. Мне даже стало немного стыдно, и, поразмыслив, я твердо решил, а не сплагиатить ли еще что-нибудь, что-то по-настоящему пафосное и героическое. Но, правда, не сразу, а погодя, когда меня снова попросят. «Рота, равнение направо!» Мы перешли на парадный шаг и повернули голову в правую сторону. Перед зданием штаба стояло несколько мобилей, а возле них группа высокопоставленных военных, включая командующего легионом. Некоторых я видел впервые и чуть было не налетел на идущего передо мной бойца. В центре группы, рядом с командующим, стояла герцогиня Ван Тиль. Та самая, со станции «Полигон-6», лейтенант имперской безопасности. Прибывшие на шею пополнение встречали без помпы, ни цветов, ни оркестров, ни бросающих в воздух шляпы и чепчики обывателей. Военный транспорт пристыковался к пересадочной станции. Все мы по очереди прошли процедуру опознавания и через два стыковочных шлюза выбрались в спецтерминал. Военный сегмент станции располагался вплотную с гражданским. Их разделяли только полупрозрачные перегородки. С нашей стороны было видно все, что там происходит. С их, как нам сообщили, нет. В итоге 4 десятка рядовых в течение получаса, пока дожидались приказа на посадку в шаттлы, вовсю глазели на то, что творится снаружи. После учебки цивильная жизнь казалась чем-то потусторонним, оставшимся где-то далеко-далеко, в исчезнувшем, словно сон прошлом. Суета за стеклом напоминала мне о земле, точь-в-точь, как у нас в международных аэропортах. Такие же стойки, движущиеся багажные ленты, очереди перед зоной таможенного и паспортного контроля, проверка на безопасность, торгующие всякой всячиной магазинчики, пара кафешек, ожидающие вылета люди. Больше всего, понятное дело, бывших рекрутов интересовали дамы, особенно молодые, останавливающиеся возле зеркальной стены и не подозревающие о наблюдателях. Комментарии в стиле «какая корма», «классные сиськи» и «я бы вдул» были здесь самыми целомудренными. Нормальная реакция нормальных парней, месяц, как минимум, не видевших женского общества. Я сейчас, кстати, и сам не отказался бы вдуть, не по-детски какой-нибудь, да, в принципе, даже любой, была бы возможность. Подобные возможности никто нам, конечно, не предоставил. Местный летеха, явно из столовых, ряха уж больно отъевшийся, зачитал нам приказ и отправил в два разных шлюза. Одним предписывалось отбывать службу в 37-м легионе, другим в 44-м. Мое имя значилось в первом списке. Подхватив ранец, я вместе с другими бойцами направился к нужному шлюзу. Сопровождал группу какой-то капрал в мятой форме, расстегнутой едва ли не до пупа. Никакого сравнения с учебкой на полигоне. Раздолбайство и пофигизм в чистом виде. Даже в колонну построить не удосужились. Так и шли до посадки толпой, крутя головами, оглядываясь на полупрозрачную стену в другую жизнь. Сам спуск со станции на планету прошел до безобразия скучно. В военных шаттлах не было ни видовых экранов, ни тем более иллюминаторов. Просто сперва накатили отрицательные перегрузки, потом положительные, затем опять отрицательные, и, наконец, на табло зажглось долгожданное «приготовиться к посадке». Всего полчаса полета, и челнок, включив тормозные системы, плюхнулся на плиты военного космодрома. После сухой кондиционированной прохлады космических кораблей воздух снаружи казался влажным и душным. В том месте, где дислоцировался 37-й легион империи, судя по календарю, стоял конец лета. Планета Шайо считалась курортной. Около 90% поверхности занимал океан. Суша представляла собой архипелаги из нескольких крупных островов, десятка другого средних и огромного количества мелких, разбросанных в основном вдоль экватора. Эдакая условная Индонезия, растянутая на север и юг, до средних широт и полностью опоясывающая планету. На двух самых больших островах, один в западном полушарии, другой в восточном, каждый размером с пол Австралии, располагались две имперские военные базы. В состав Великой Империи Бохав планета Шайо вошла 23 года назад, по земному 75 с копейками, и хотя ее жители уже считались полноправными имперскими подданными, выводить с планеты войска пока не планировалось, на всякий, как говорится, пожарный. Тем более, что на местные курорты народ слетался не только со всей империи, но и из других звездных систем и образований. Легион, в котором мне предстояло служить, примерно соответствовал отечественной армии или, возможно, корпусу. Численность около 30 тысяч бойцов, оснащенность того же порядка, только технологический уровень выше. Задачи, ну, наверное, такие же, как на Земле, обеспечивать безопасность Родины на вверенной территории, а при особой необходимости и за ее пределами. Насколько простираются эти пределы, решали, как правило, наверху. А пока соответствующие приказы не поступали, в легионе, скорее всего, занимались тем, чем всегда занимаются в армии – боевой подготовкой и слаживанием, изучением театров возможных военных действий, покраской травы, пусканием пыли в глаза, идеологической накачкой, психологической обработкой местного населения, мелкими финансовыми махинациями и вечными поисками, где бы нажраться, когда бы поспать и кого бы оттрахать. Полной уверенности, что все обстоит именно так, у меня, безусловно, не было. Но, судя по увиденному на станции, представить, что на поверхности может быть как-то иначе, не получалось. Военный городок находился тинах в 15 от космодрома и, по ощущениям, занимал довольно приличную площадь. Туда нас везли на транспортном мобиле, что-то вроде земного автобуса, только раскрашенного в камуфляж и с узкими, как бойницы, окошками. На въезде в военную зону располагался КПП. Бетонные блоки, шлагбаум, охрана, все как положено. От КПП до пункта распределения ехали еще минут 10, а уже оттуда, после короткой переклички, нас начали отправлять по конкретным частям и подразделениям. В очереди на отправку я оказался последним. 9-й ОДБ, 1-я рота, 2-й взвод, 1-е отделение. Имущество получишь на месте. Мастер-сержант с нашивками службы логистики и контроля сунул мне в руки предписание и указал на стоящий в тенечке. «Это твои, удачи». Что он имел в виду под словом «твои», я понял, когда подошел к машине. Дверцы открылись, наружу выбрались двое, второй лейтенант и капрал, оба с нарукавными знаками «планетарный десант». Белая четырехконечная звезда в похожем на крылья лазоревом треугольнике. «Рядовой Витал прибыл из сектора полигон 6 для прохождения дальнейшей службы», отрапортовал я, вытянувшись по стойке смирно. «Вольно», — бросил лейтенант, забирая мне предписание. Прочитав бумагу, он вернул ее мне и кивнул на машину. «Сядешь назад». Всю дорогу до ППД десантников капрал с лейтенантом молчали. Первый вел ховер, второй что-то сосредоточенно рассматривал в полевом планшете. Казармы десанта оказались несколько не такими, какими я их себе представлял. Вместо пары другой двухэтажных бетонных коробок, как на земле и в учебке, за очередным забором и очередным КПП обнаружились лишь небольшие домишки, хаотично разбросанные среди кустов и деревьев. Количество я не считал, но их было реально много. Когда мобиль остановился около одного из них, до меня наконец дошло, почему за мной прибыли не на обычной машине с колесами или гусеницами, а на парящей, передвигающейся на гравиприводе. Причина – дороги тут просто отсутствовали. Да и сами дома располагались так, чтобы их а. скрывала растительность, б. нельзя было атаковать одновременно со всех сторон, и в. чтобы местность вокруг простреливалась во всех направлениях. «Первое отделение здесь», – сообщил лейтенант. «Бумаги отдашь комоду. Свободен». Я выбрался из машины. Задняя дверца хлопнула. Ховер приподнялся над землей и с басовитым гудением, как шмель-переросток, умчался прочь. Меня никто не встречал. Видимо, потому что невелика птица. Может и сам дойти. Входная дверь издали сливалась с темной стеной. Угадать, что она там есть, можно было только по небольшому приступку. Чтобы ее открыть, потребовалось приложить руку к специальной панели. Моя ладонь легла в нужное место. Замок щелкнул. Дверь отворилась. И снова меня здесь не ждали, даже обидно стало, словно не нужен тут, блин, никому. Внутри дом казался намного больше, чем думалось при взгляде снаружи. Широкий коридор, голые стены, полосовая подсветка, десятки металлических створок с сенсорными замками, видимо, для хранения оружия, три плотно закрытые двери, без опознавательных знаков табличек и только одна распахнутая. Туда-то я, собственно, и направился, интуиция не подвела. За дверью располагалось просторное помещение, примерно 10 на 10 тян. Возле узенького, похожего на бойницу окна, стоял стол. За столом сидели двое. Один голый по пояс, второй в накинутой на плечи куртке с сержантскими знаками. Они играли в какую-то игру с фишками и разлинованной на клетке доской, видимо, аналог земных шашек-шахмат. Еще один персонаж, тоже без верхней одежды, стоял у противоположной стены, скрестив руки и наблюдая за играющими. При моем появлении все трое повернули головы в мою сторону. Быстро сориентировавшись, кто здесь главный, я подошел к столу и положил предписание перед сержантом. «Рядовой первого года Витал прибыл для прохождения дальнейшей службы». Сержант подхватил листок двумя пальцами, посмотрел на просвет, хмыкнул, открыл подстольную тумбочку и небрежно бросил туда мое предписание. «Садись», — кивнул он на выдвинутую из-под стола табуретку. «Сесть, как положено, я не сумел, или скорее не успел». В самый последний момент, когда моя задница уже почти опустилась на уготованное ей место, я вдруг почувствовал, что сажусь в пустоту. Знакомая шутка. Помнится, на земле такие тоже случались. И тоже, когда это было совершенно не нужно. Как на них реагировать, учить меня, конечно, не стоило. Предыдущие шутники огребали за подобные «будь здоров». Нынешний случай чем-то особенным не отличался. Вместо того, чтобы рухнуть на пол, нелепо размахивая руками, я просто продолжил движение и, кувыркнувшись назад, ловко поднялся в стойку. И тут же пробил ногой, целясь по щиколотке. Не ожидавший такого финта противник потерял равновесие и брякнулся на пятую точку. Однако, надо отдать ему должное, сориентировался мгновенно. С переворотом ушел от добивающего удара и резво вскочил на ноги. Продолжить нам не позволили. «Отставить!» Прогремело в ушах, едва не порвав перепонки. Да уж, командный голос у сержанта поставлен. Можно даже мегафоном не пользоваться. Я отступил на шаг и опустил руки. Противник тоже опустил кулаки, потом усмехнулся и поднял вверх большой палец. Ни досады, ни злости я в его глазах не видел. «Капрал Харберт, будьте любезны, сбегайте в ротную оружейную. Гляньте, как там наш рельсотрон». Сарказм в словах комода не заметил бы лишь безнадежно тупой. «Хм, уже бегу, командир!» — ухмыльнулся капрал и, по-пижонски щелкнув ботинками, вышел из комнаты. «Садись, рядовой Витал!» — снова кивнул сержант на злосчастную табуретку. Я сел и на всякий случай нахмурился. Сидящие за столом быстро переглянулись. «Где обучался?» — спросил второй шахматист. «Полигон 6!» — пожал я плечами. «Хм, понятно!» Сержант с задумчивым видом несколько раз побарабанил пальцами по столешнице, потом почесал в затылке и вновь посмотрел на меня. «Значит так, рядовой, я знаю, чему там тебя учили. Наверное, это правильно. Но здесь не там. Здесь тебе придется учиться по новой. И в первую очередь тому, что кроме врагов, соперников и конкурентов, есть еще те, кто прикроет тебе спину в бою. А ты, соответственно, костьми ляжешь, но сделаешь для них то же самое. Понял? Я молча кивнул. Отлично, продолжил сержант. Боевое оружие ты получишь только тогда, когда сдашь экзамены на его применение лично мне. Кроме того, за 10 недель ты должен сдать еще 5 предметов. Вождение транспортных средств, управление тяжелыми огневыми системами, пилотирование малых и средних летательных аппаратов, обслуживание систем связи и ГРЭП, основы тактического командования частями и подразделениями имперской армии. «Нас этому не учили», — буркнул я, недовольно поежившись. «Неважно», — отмахнулся комод. «Сдавать эти дисциплины ты будешь не мне, а конкретным специалистам. Пилотам, механикам, техникам, штабным офицерам. Один из этих предметов твой предшественник сдавал 3, но так и не сдал. И что же с ним стало?» «Не справился с боевым управлением бронекатера при захвате плацдарма на Канатео. Катер подбили, все 5 человек на борту погибли». «Я понял, сел-сержант». «Лучше без села», — поморщился тот. «На уровне отделения это не принято. И еще, пока ты не сдашь все экзамены и не получишь допуск десантника, на твоем оружии будет стоять генетический ограничитель». То есть огонь из него ты сможешь вести только по указанным командирами целям. А когда сдам? Когда ты получишь десантный допуск, ты сможешь использовать любое оружие всех равных тебе по званию или ниже. Но опять же, использовать его против того, кто выше по званию или должности, у тебя не получится. Эти ограничения снимаются только по достижению сержантского звания. «Что надо сделать, чтобы стать сержантом?» — поинтересовался я деловито. Оба сидящие за столом рассмеялись. «Вот когда первый допуск получишь, тогда и поймешь», — хмыкнул комод. «Еще вопросы есть?» «Вопросов нет». «Отлично. С сегодняшнего дня твой тактический номер 8. Номер комнаты тот же. Жилая зона на 2-м этаже. На обустройство 4 минуты. В 14...» — он посмотрел на часы. 32, жду тебя здесь. Форма одежды полевая. Приказ понятен?» «Да, командир». «Тогда выполнять. Время пошло».